праздники окружают нас постоянно. Кроме того, что вот есть наши любимые праздники, как 8 марта, 23 февраля, есть еще дни рождения и огромное количество других праздников. И очень часто мы наталкиваемся на мысль, а что же подарить? И вот несколько лет назад стало очень модным дарить на разнообразные праздники, в том числе и мужчинам, съедобные букеты. И кроме этого, шоколад ручной работы. И сегодня, друзья, мы с вами узнаем, как же сделать букет из фруктов, овощей, ягод, сыров, колбас, сладостей и многого другого. И узнаем, какой шоколад хороший, а какой лучше даже не покупать. И у нас сегодня в гостях две прекрасные девушки. Это Фикачева Надежда Шоколатье и Голубева Алена, съедобный флорист. Как это правильно сказать? Фуд-флорист. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Огромное спасибо, что пришли. Я перед этим, как начать наш разговор, скажу, что у нас сегодня прямой эфир. И если у наших прекрасных слушателей есть вопросы, их можно задать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Давайте начнем нашу передачу с того, что мы разберемся, кто же такой шоколатье и кто же такой фуд-флорист. Кто такой шоколатье? Шоколатье – это кондитер, специализирующийся на изготовлении изделий из шоколада и производстве шоколада как такового. Кто же такой человек, кто занимается съедобной флористикой? Ну, фуд-флорист – это, как по мне, творец всего прекрасного. Все, что угодно, можно собрать в замечательную композицию и подарить из еды. Удивительные люди. Но на самом деле, как я понимаю, это ваше увлечение, а это ваш не основной вид деятельности. Просто однажды вы загорелись огромной любовью к своему делу и стали дарить свои произведения родным, близким, знакомым и по их просьбам тоже что-то делать. Да, все верно. А тогда давайте расскажите историю, кто вы в обычной жизни и как вы дошли до жизни до такой, что стали заниматься съедобной флористикой и производством шоколада для близких. Что касаемо меня, я шоколатье, меня зовут Надежда, и я по специальности управленец, работала в фитнес-клубе. Сейчас я в декрете, мама в декрете уже 2 года, и была в поиске некоторое время, то есть хотелось для себя, как сказать, найти и время для себя, и как-то выразить себя творчески, показать. То есть у меня энергии много, мне интересно как-то выражать себя творчески. И, соответственно, увлеклась, стала интересна тема вот именно шоколада, потому что я люблю шоколад, люблю конфеты и разборчиво в них. Вот, то есть гурман, так скажем. И заинтересовалась темой вот именно производства шоколадных конфет для себя. То есть было интересно попробовать себя в этом. То есть получается, что твой ребенок стал для тебя таким вдохновением, что ты стала увлекаться шоколадом? Да, я недавно поймала себя на такой мысли, что он как муза, в общем, вдохновил меня, да, подвел к этому. Мы еще вернемся к твоему производственному процессу, а сейчас мы будем мучить Алену. Алена, насколько я знаю, по своему виду деятельности ты работаешь в сети аптек. Кем ты работаешь? Я фармацевт. А в свободное от фармацевтики время ты увлекаешься вот этими съедобными букетами, съедобной флористикой. Как ты-то к этому пришла? Ты сидела на ночной смене и такая, буду делать букеты. Ну нет, наверное, это все-таки пошло с детства. У меня была замечательная бабушка, которая вела абсолютно, мне кажется, всевозможные кружки, начиная от бисера, макраме, вышивки. Я ходила с ней на все. Она показывала, я вместе с другими детьми все это исполняла. Ну и мне кажется, это как раз-таки тогда еще зарождало во мне какую-то такую творческую жилку. А где она все это делала? В поселке в детско-юношеском центре. А скажи, где? В Савино. Угу. Просто я хочу сказать о том, что нас сегодня слушают по всей области. Я думаю, что многие ее ученики тоже могут нас слышать сегодня. И то есть ты с самого детства была увлечена рукоделием? Да, бесспорно. Мне кажется, моя мама до сих пор помнит этот бисер по полу, всевозможную проволоку, которая торчала. Если что, можно всем своим близким передавать обнимашки, поцелуи. У нас это поощряется. Ну, будем надеяться, что она меня сейчас слышит. Мам, люблю тебя, целую. И то есть по сей день ты тоже этим всем занимаешься? Да. Учитывая то, что больше 6 лет я работаю в аптеке, видимо, все-таки мне тоже хочется какого-то творчества, и в свободное от работы время я помогаю своим родным, близким, друзьям чем-то порадовать своих друзей. Как был сделан твой первый букет, а потом я спрошу у, конечно же, Надежды, как была сделана первая конфета и кто ее попробовал. Вот твой первый самый букет, как это было? Вот многие наши слушатели даже не могут представить, что, допустим, можно сделать бутерброд, я просто думаю о завтраке, что можно сделать прекрасный букет из колбасы, сладостей, сыров. Я пока, вот мне это такое... Такой букет где-то 1-1.5 года назад не подарили, я даже не задумывался о таком. То есть мужчины не привыкли получать букеты, но здесь же не цветы, здесь еда. А еда – это всегда прекрасно. Вот каким был твой первый букет? Ну, первый букет, мне кажется, это любовь. Я просто ждала молодого человека из поездки и думаю, как же его удивить? Мне пришла в голову мысль купить напиток, из страны, из которой он, собственно, сейчас должен вернуться. Я заказала краба, взяла всевозможные закуски, все это собрала в ящик. И, соответственно, это был первый подарок. Это было волнительно для меня. Он был в шоке, соответственно. Мужчины тоже не привыкли к таким подаркам. Поэтому все было здорово в тот момент. Второй букет, он был для мамы, опять же, потому что надо было подарить. Из чего он был? Второй букет был из ягод и цветов. Все это было собрано в цветочный горшок тогда еще, в технике на шпажках. Я еще тогда не знала многого, и для меня это был такой достаточно серьезный труд, потому что каждую ягодку нужно было прикрепить. То есть, получается, что если сегодня кто-то из наших слушательниц захочет для своей мужской половины сделать букет, мы научим как, да? А если какие-то наши мужчины, которые нас сейчас слушают, захотят на 8 марта своим половинкам тоже подарить букет, они тоже смогут сделать хотя бы самый простой. Конечно. Все просто. А сейчас ты даришь ему такие букеты? Сейчас он это видит достаточно часто, для него, естественно, это уже не впервой, и поэтому, ну, он удивляется, когда какие-то новые работы, а когда... Что ты ему подарила на 23 февраля? Какой букет? На 23 февраля я ему не подарила букет, это было бы слишком просто. На 23 февраля мы ходили в кузницу, и он ковал нам полочку. Как это мило. А я ковала букет. Вот ты постоянно делаешь букеты. Хорошо, тогда возвращаемся к Надежде. Надежда, расскажи про вот первый твой опыт с шоколадом, как это было, кто это ел и когда это произошло. Первый опыт работы с шоколадом был более 1 года назад. Попробовала изготовить именно конфетки. Это были трюфели, малиновый трюфель и... один алкогольный. Первые мои конфетки попробовал, конечно же, муж. Он оценил, ему очень понравилось. И один из них, из этих первых трюфелей, у него до сих пор сохраняется в фаворитах. Я думал, он его хранит в холодильнике и смотрит на него. Нет, сейчас так долго конфетки мои не хранятся дома. А, и это вот был твой такой первый опыт. А кто еще пробовал из твоих друзей вот в самом начале? Конечно же, мама моя. Пользуясь случаем, передаю ей привет. Я знаю, что она меня слушает. Мама, сестра, то есть они тоже оценили. Конечно же, мои друзья. Алена, которая здесь присутствует. Вроде бы эмоции были искренние, они восхищались. То есть ты уже более 1 года увлекаешься шоколадом, а Алена уже более 2 лет занимается вот этими необычными съедобными букетами. Да, и не только ими. И не только ими. И постоянно вы еще чему-то обучаетесь. А вот где вы получали свои первые знания, первые навыки, чтобы радовать себя, своих близких и окружающих? Ну, касаемо меня, Я такую авантюру совершила некоторую. Когда я увлеклась не на шутку шоколадом, мне стала интересна эта тема, я решила подойти к этому вопросу основательно, так скажем, и прошла курс в городе Уфа. Я летала в этот прекрасный город и отлично провела время, двухдневный курс, и знаний получила, эмоции, и новые знакомства. Но, а в целом ты самоучка. В целом... То есть ты получила какие-то основные навыки, но... Базу, да. Угу. А в целом ты постоянно узнаешь что-то новое? Да, конечно. Также я не останавливаюсь на обучении, то есть прохожу какие-то мастер-классы уже в форме онлайн. Мы еще вернемся к тебе. Алена, а у тебя как проходил процесс обучения? Все-таки ты рассказала, что ты подарила своему молодому человеку вот этот первый букет, с него все начиналось. А дальше, что было дальше? Где ты училась? Как ты узнала про шпажки и про прочие ваши секреты? Второй букет получился, мне кажется, сам по себе, потому что я достаточно часто присматриваюсь к вещам, которые есть в магазине. Для меня важны мелочи. Так, давай вот сейчас поподробнее. Ты приходишь в магазин, в любой. Было лето. Были шпажки. Они стояли в том же ряду, где и мангалы, и прочие вещи. Я такая, угу. Глазиком такая посмотрела, галочку поставила. Это здесь есть. Когда закончился летний сезон, шпажки из магазина куда-то резко пропали. Мне пришлось искать места. Но это достаточно элементарные вещи. Магазины для, опять же, шоколадье, для тех, кто делает тортики. Благо дело, их много стало так. Да, вот эти магазины как раз-таки на всем этом и делают акцент. Ну, либо большие сетевые. В них тоже есть. Нет, а все-таки где ты обучалась всему этому вот эти 2 года, где ты получала навыки? Я понимаю, что ты самоучка, но все-таки получается, вот ты просто идешь, видишь, и у тебя в голове рождается образ, рождается картинка. То есть это вот для тебя акт творчества, акт сотворения. Да, я просто иду и делаю. Получается, уважаемые наши радиослушатели, если вдруг вы хотите попробовать сделать своей половинке такой необычный букет, что нужно сделать? Надо просто прийти в магазин и придумать, из чего бы вы хотели собрать этот букет. Главное, представьте, что на месте цветов должно быть что-то вкусное. Ну, мужчинам, конечно, надо дарить мясо или рыбу, а женщинам что-нибудь вкусное, да? Ну, на Ютубе сейчас очень много достаточно видео. Вообще, в принципе, любая соцсеть сейчас кишит мастер-классами всевозможными. Поэтому все в наших руках сейчас. Открыл, посмотрел 2 минуты и пошел, сделал. Ну, насколько... для меня элементарно. Для тебя, видишь, элементарно, но вообще, насколько, милые девушки, тяжело обучаться самостоятельно? У нас просто некоторые люди думают, что вот самостоятельное обучение самое сложное. Я с ними, конечно же, согласен, но вот насколько тяжело для вас? Я понял, что для Алены это вообще легко учиться самой, а вот для Надежды? Ну, мне кажется, если ты увлечен чем-то, если тебе интересна эта тема, то ты найдешь пути, способы, и, в общем, тебе это будет тема, как сказать, подталкивать тебя постоянно, заряжать этим, и ты будешь хотеть творить. Да, да. Всё. Мне кажется, вы самые, по-хорошему, хитрые люди в мире. Объясню, почему. Мы каждый раз думаем, что дарить, что дарить. Вот праздник, и думаем, что дарить. У коллеги день рождения, что дарить. 8 марта, что дарить. 1 января, что дарить. И постоянно бегаем по магазинам. У некоторых даже стресс появляется, не знают, что бы такое купить. А вы молодцы, вы придумали, что можно дарить постоянно. У меня тоже стресс, знаете, для меня. У меня вообще поездки не проходят легко, потому что последний раз, когда я ездила в страну, где все зелено, где растут гранаты на ветках, ну, для меня был стресс, потому что я ходила с квадратными глазами, рвала хурму зеленую с веток, я все это несла домой, в итоге потом это вылилось в очередной замечательный букет, который мы подарили хозяйке того места, где мы жили. В общем, она была тоже в приятном шоке. Но в целом вы для себя проблему подарков решили, видимо, навсегда, потому что, в принципе, для вас любое мероприятие – это просто как часть вашего хобби. Надо кого-то поздравить, собрали букет, надо кого-то поздравить, сделали конфеты в виде помады или всего прочего, да? Да, то есть мои друзья, и кому я хожу в гости, уже знают, что я с пустыми руками не прихожу, всегда захватываю с собой маленькую коробочку. Ассорти конфеток. Я жалею, что мы не можем в радиоэфире показать, как все это выглядит, но мы, видимо, можем рассказать, где это можно посмотреть. Да, конечно, можно найти мою страничку в Instagram по нику Vanilla Sky, шоколад. Заходите, будем дружить. Угу. Ну, опять же, Instagram. Сейчас достаточно популярная площадка для тех, кто хочет чем-то заниматься и показывать свое творчество. Там я обозначена как foodflorist37, либо по хэштегу Алена Презент. Все работы за последние 2 года можно посмотреть. Я просто вот сейчас смотрю у Надежды ее Инстаграм и вижу одну из ее последних работ. Друзья мои, вот я думаю, что все представляют, как выглядит помада. Ни для кого это не секрет. И все представляют, как выглядит кисточка для растушевки. Ну, я, по крайней мере, представляю. И я думаю, вот если вы сейчас представите, что эта помада сделана из шоколада и кисточка сделана из шоколада, то вы представите, как вот выглядят такие новые фигурки, которые сделала Надежда. Да, на оборотной стороне можно также посмотреть там кусочки малины или также можно будет украсить каким-то другим фруктом. Мы сегодня еще расскажем о том вообще, как разобраться, какой хороший шоколад, какой нехороший шоколад. Потому что иногда мы идем в магазин, покупаем шоколад и вместо этого едим какую-то замазку, которую, в принципе, можно в холодное время года между окон трещины замазывать, да? Но давайте мы вернемся к Алене. Алена, а вот какая твоя из последних работ тебе больше всего нравится? В последнее время популярностью пользуются раковые букеты, как мальчикам, так и девочкам. Расскажи, что это такое. Большинство выбирают раков даже маме. На День матери у меня дарили 2 букета. Пришел недавно тоже друг, говорит, хочу своего брата порадовать. Мне нужен букет. Я говорю, из чего? Давай раки, давай. Я ему сделала 3-килограммовый, огромнейший просто букет. Это вообще, это вот гениальная идея, мне кажется, для любого мужчины. Уважаемые наши девушки и женщины, а представьте себе, что вы своему мужчине на день рождения соберете букет, который он сможет съесть уже этим вечером. Опять же, выглядит он безумно-безумно красиво. Это просто удивительно. Представьте большой букет роз. Такой вот красивый, большой, в упаковке, который вот можно прям нести как охапку. А теперь представьте, что вместо каждой розы красный-красный рак. И это просто удивительно. Вы, правда, открыли для меня новый прекрасный мир подарков, который можно дарить и мужчинам, и женщинам, и которые, если руки прямые, можно сделать самому. Я, конечно, такую красоту не сделаю, в принципе, но это достаточно интересно. Мне бы хотелось еще напомнить нашим слушателям, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Я повторю еще раз, 93-69-20. Если есть вопросы, задавайте. Опять же, я хотел бы вернуться к тому, как происходит этот процесс. Я знаю, что это ваше увлечение, но вы к нему очень серьезно относитесь. Вот у меня есть один знакомый фотограф. Он из-за своего хобби, а это фотография его хобби, он каждый месяц продлевает аренду своей студии. У него большая студия, и он тоже творит в этой студии постоянно, тратит деньги на свое увлечение. Как я понимаю, что Надежда тоже, ты тратишь очень много денег на свое увлечение, и хоть оно твое хобби, да, но встает тебе в копеечку. Ты же из шоколада все делаешь даже не дома, а у тебя есть специальная арендованная студия, где ты занимаешься творчеством. Да, у меня есть небольшое помещение, где я могу творить, где мне никто не мешает, я в тишине создаю свои шедевры. Классно, очень классно. Алена, а ты, как я понимаю, можешь работать везде, но не на рабочем месте. Да, скорее да, чем нет. Ты работаешь фармацевтом, а у тебя ни разу никто не заказывал там букет из аскорбинок? Пока не приходилось такое делать, но вот я сейчас как раз вспомнила, у Нади был последний день рождения, и мы все дружно думали, что же подарить, все букеты подарены. Уже все было съедено, все показано, все идеи. И вдруг мы вспомнили то, что Надя нам говорила такую фразу: если не знаете, что дарить, подарите мне сгущенку. Флягу сгущенки. Флягу? Иду я такая по магазину, вижу, знаете, сколько там было, 4 килограмма? 3,5. 3,5 килограмма. Такая баночка. Сгущенки? Да. Можно я буду с тобой дружить, пожалуйста? Ее уже нет. И вот мы думали, как же ее завернуть. Я прихожу домой, понимаю, что у меня есть замечательный ящик с соломой, с перышками. Мы это все туда запаковали. Ты в центре города живешь? Точно? Я... Да, я живу у Серебряного города. То есть у тебя дома солома, ящики? Я человек из поселка, так что у меня есть все. Хорошо, так дальше. Вот мы это все упаковали. Там было 4 болтика и бантик. Приходим мы с этим ящиком, даем Наде. Дальше, Надя, твои эмоции. Ну, они дают мне этот ящик, дают отвертку. И, в общем-то, в форме такого шоу, шоу-программы, они просили меня открыть данный задавали ящик. Задавали наводящие вопросы, и она так в итоге не поняла, я не поняла, что там, но в итоге я, конечно, радовалась очень. Вкусная была сгущенка? Вкусная, очень вкусная. Ай, как вкусно. Я обожаю сгущенку. Я обожаю утром говорить про еду, особенно, когда еще не позавтракал. А бывают какие-то курьезные случаи вот в вашем прекрасном увлечении? Что-нибудь необычное такое? Может, смешное, может быть, не очень смешное, но лучше, конечно же, смешное утро же. Ну, у меня сейчас первое, что вспомнила, конечно, были интересные всякие моменты, забавные, но как праздники у меня в основном доставки все утренние, то есть, например, на 7, на 8 утра я живу в микрорайоне Просторном. И... Считай, я рассказала, так. И в основном доставки почему-то или на сортировку, или в пустошбор. Ну вот так у тебя друзья там все живут, не могли к тебе поближе переселиться, да? Да, то есть... Ага, ну и дальше? Вот, и, соответственно, получается, что очень рано приходится вот подвозить, чтобы порадовать, также вот своих знакомых удивить, потому что я люблю всякие, как сказать... Нам приятно дарить. Угу. Да, приятно дарить, хочется удивлять, и когда просят, например, что-то, ну, лично, да, поздравить, приехать, не чтобы курьер, вот так. То есть приходится рано вставать. Эх, мне тоже приходится рано вставать, но ничего. А у меня есть вопрос от нашего звукооператора прямого эфира Александра Шкрина. Он спрашивает, а когда вот вы готовите очередной букет или вы готовите конфеты, а самим съесть не хочется, вот мы бы с Александром не смогли бы. Мы бы как вот что бы делали, какой-нибудь букет, мы его съедали бы сразу, я прям уверяю вас. А вы? Честно, не хочется. Да вот что ж меня такое? Как отворачивает. Я понимаю, что это не моя еда. Ну, может быть, это в голове такая галочка ставится. Это чужая еда. Ну, знаешь, да, вот мне все ароматы, они мимо носа проходят. Вот мне кажется всегда, что чужая еда даже вкуснее. Я когда вот с друзьями куда-то иду перекусить, и вот всегда, вот даже если у нас одинаковая еда, хочется у них с тарелки что-то утащить. У меня ничего с тарелки утащить нельзя, я большой и страшный. А вот я люблю похищать чужую еду. То есть ты не такая, ты дисциплинированная и такая, эта еда там для моей внучатой племянницы, да, такая, конечно, нельзя для меня ее. Аромат только по свежести. Надежда. А я могу объяснить, почему так кажется, что у чужих, у других людей еда вкуснее, нежели своя, потому что мы в процессе уже насыщаемся запахами. Может быть, когда мы уже дома там готовим не конфеты также, а, например, какие-то блюда, мы их пробуем, то есть мы уже насыщаемся, уже нет такого... Хорошо. Азарта. Вот мы узнали о том, что Алена, наш съедобный флорист, да, Алена все букеты, в том числе испытывала на своем молодом человеке, да, за вот то время, что вы вместе, да, за эти несколько лет он постоянно ест твои букеты на все праздники. Он покушается периодически. Надежда, а у тебя как обстоит? Ты тоже такая: дорогой мой муж, я вот сейчас делаю конфеты там для мамы, для подруги, для коллеги, для кого-то еще. Попробуй. Да, конечно, он у меня личный дегустатор, он мой самый любимый критик, любимый, как сказать, неподкупный. А вы вот со своими половинками вместе создаете что-то, то есть вот букеты или конфеты, или половинки только дегустатора? Я просто знаю, что очень часто в семьях женщины готовят, а мужчина прилетает из большой комнаты, что-нибудь поклюет, а улетает обратно. Или все-таки вот ваши половинки вам помогают в вашем творчестве, в вашем увлечении? А у меня помогает. Нет, у меня помогает только, например, чтобы принять какую-то очередную поставку шоколада. Все на этом. А вот мы еще про поставки шоколада поговорим. А у тебя? А у меня подержать, завернуть, потому что бывают массивные букеты, которые очень тяжело держать. Угу. Либо сфоткать, пока у меня не было фотофона, он периодически поддерживал букет, пока я его снимала. Дорогие наши слушательницы, всегда обязательно просите ваши половинки, чтобы они помогали вам делать подарки. Ну, заодно их и покормите, если это вкусный букет. Вот, правда, я бы вот не смог, я бы вот, если бы делал какой-то съедобный букет, мне кажется, я бы его ел. А вот вы, я думаю, не помните, но раньше, когда продуктов было не очень много, и когда родители посылали в магазин за хлебушком, можно было на обратной дороге идти. Хлебушек и... без корочки уже приходил. И хлебушек, или корочку у него есть, или мякушку у него всю. Вот, мне кажется, вот с вкусными букетами то же самое, да, что вот идешь кому-то на мероприятие: так, у меня в букете 20 колбасок. Ну, если я же привезу 19, никто же не поймет. Нет, вообще не так. Такого не бывает? Нет. Но вот чаще всего, если посмотреть по составу, кто из ваших близких и знакомых чаще всего у вас просит, чтобы вы им сделали такие букеты или конфеты? Мужчины или женщины? Кто чаще дарит все-таки подарки такие необычные? Но у меня девушки и женщины берут себе очень... У меня есть уже постоянные, так скажем, мои фанаты, мои знакомые, кто просит меня повторить те или иные конфетки. Мужчины или женщины? Именно женщины, девушки именно. Чаще, да. То есть мужчины еще не... Скромничают, наверное. Скромничают. А у тебя? Ну, по-моему, это элементарно. Женщины всегда больше дарят подарков, чем мужчины. Они к этому очень долго подходят, выбирают, знаешь, ходят, что-то смотрят. А мужчина может в последний момент просто зайти в цветочный. Никогда такого не слышал. У нас есть звоночек. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к вашей гости. Из чего она делает шоколадные букеты? Где она сырье берет? И шоколадные конфеты. Расскажи, шоколадные конфеты. Именно беру, то есть заказываю обязательно шоколад, это не масс-маркет, то есть... То есть ты не приходишь в крупный торговый центр и не покупаешь шоколадки за 30 рублей, нет, не плавишь их? Нет, я не пользуюсь данной продукцией, я пользуюсь продукцией колумбийского и бельгийского производства. Как выглядит брикет шоколада, вот, чтобы ты из него могла сделать большие, конфеты? Большие упаковки, сам шоколад уже темперированный, я тоже могу немножко рассказать об этом процессе, то есть доведен до определенной стадии, когда с ним можно работать, в форме галетов, то есть... Примерно вот как это выглядит? То есть как, такие, грубо говоря, как печенки могут быть. Небольшие просто... печенки из шоколада, и ты их уже топишь? Да, я топлю, довожу до определенной уже рабочей консистенции. Консистенции, ну, то есть да. Получается, что вот просто обычный человек такой шоколад не купит? Или можно как-то через интернет? Я думаю, купит. Сейчас, мне кажется, все возможно. Сразу же тогда, я думаю, будет у нас следующий вопрос. Ага. Как понять, что шоколад хороший. Мы не говорим про вот именно твой, который ты заказываешь, колумбийский или какой-то еще, да? Угу. Вот сейчас наши мужчины-слушатели думают, ага, обязательно надо на 8 марта подарить что-нибудь из шоколада. Сами, если они это не сделают, как им в магазине правильно выбрать шоколад? Ведь все-таки ты шоколатье и должна поделиться с нами секретами. Но самое, если выбирать именно в магазине, то обращать внимание на состав, конечно же. Шоколад настоящий должен состоять из тертых какао-бобов, какао-масла, никаких заменителей, других масел не должно быть. Угу. Вот. Ну, собственно, и срок годности у хорошего шоколада не должен превышать 6 месяцев. Угу. И опять же, если я правильно понимаю, то чем меньше в шоколаде ароматизаторов, красителей, усилителей запаха, вкуса, тем лучше. Их, в принципе, вообще быть не должно. Ну, сейчас есть очень хорошие, достойные как это, пищевые красители, да, и ароматизаторы, которые даже лучше, они придадут особую нотку вашему шоколаду и будет оригинальность. Мы говорим именно про магазинные плитки, да? Еще я слышал о том, что если плитка шоколада матовая, то возможно, что продавец использовал не самое хорошее сырье, то есть шоколад, у него должна быть такая глянцевая поверхность именно у магазинного. Это говорит, скорее всего, не о сырье, а именно о производстве. То есть есть важный процесс, я уже о нем упомянула, темперирование. То есть когда шоколад подвергают нескольким стадиям подготовки, то есть доводят до определенной температуры, топят его, потом на гранитной плите обязательно его охлаждают, и потом опять повышают его температуру, и уже с этим шоколадом можно будет работать. Такой шоколад будет гладкий после того, как он стабилизируется, то есть выйдет из формы. Ты опять там сейчас все секреты своего ремесла расскажешь. А еще я слышал о том, что вот шоколад, он должен через некоторое время начать таять в руках, то есть не мгновенно, а спустя некоторое время. То есть что настоящий шоколад очень быстро тает. Да, это так. Он очень, с ним, ну, как сказать, капризный продукт. Вот. И почему матовость? Это вот я уже упомянула про темперирование. То есть, если правильно его темперировать, ничего такого не будет. Хранить обязательно нужно не в морозилке, а просто в холодильнике, если это касаемо конфет. Вот. И резкие перепады температуры тоже могут сказаться негативно на шоколаде, то есть может выпасть конденсат, допустим, вспотеет, называется шоколад. Вот. Ну и потом появится тоже вот эта матовость. А еще от меня вот личный мой совет по поводу шоколада, который вы планируете дарить, а если планируете там на 8 марта, да, обязательно лучше попробовать шоколад. Но, понятное дело, не от той плитки, которую вы будете дарить. То есть прежде чем дарить шоколад, лучше купить и попробовать, потому что если у шоколада есть какой-то непонятный привкус, как будто вот какое-то техническое масло, да, или какое-то машинное, это признак содержания пальмового масла, что, соответственно, тоже нехорошо. Поэтому лучше шоколад покупайте хороший и дарите. Проверенный. Или готовьте его сами. Или ищите своих друзей, кто тоже этим занимается. Как вот, например, Надежда для всех своих близких и друзей делает такие шоколадные произведения искусства. Сразу же вопрос следующий. А вот какой шоколад полезней? Потому что вот сейчас все думают о здоровье, да, там, какой полезнее, горький, темный, молочный? Ну, мне кажется, это уже дело вкуса, полезней, сложно сказать. Наверное, все-таки горький, либо темный, он... Ну, горький считается диетическим, в нем молока совсем нет, а в молочном молока, по-моему, достаточно такое хорошее количество, и в молочном больше сахара, потому что там может использоваться сухая молочная сыворотка. А вот в своих конфетах ты чаще всего какой шоколад используешь? У меня есть несколько видов конфет, которые я произвожу, то есть это и трюфели, корпусные конфетки, и, например, для корпусных конфет я использую темный шоколад, чтобы они и смотрятся солиднее, симпатичнее, и не перенимают как бы на себя, не перетягивают одеяло от начинки. Я предлагаю перекинуть одеяло на Алену, а то она у нас заскучала. Алена у нас съедобный флорист, фуд-флорист. Алена, а вот где ты черпаешь вдохновение для создания чего-то нового? Мы поняли, что вот в магазинах у тебя рождаются какие-то образы, а бывает такое, что вот ты черпаешь свое вдохновение в картинах, или, может быть, во сне, или в сериалах? Ой, сны у меня — это вообще отдельная история. Рассказывай. Вот, допустим, позавчера я была в магазине. Не будем его называть. Да, в магазине просто была. И уже началось такое время, когда все хотят привезти тюльпанов и поставить их у кассы. Соответственно, я насмотрелась, потом зашла в другой магазин, там тоже стоят тюльпаны. Знаете, что мне ночью снилось? Поля тюльпанов. Вот я уже представляю, как я составляю букеты своим родным, близким на ближайшее 8 марта. И тюльпанов, на самом деле, это колбаса. Нет, вот в этот раз я хочу сделать такой, мне кажется, микс, либо просто цветы, потому что еда меня уже присытила, мне кажется. Так, ты давай меня вот не пугай. Еда должна быть всегда в нашей жизни. А вот где черпает свое вдохновение наша шоколадье Надежда Фикачева? Наденька? Ну, я вообще беру вдохновение, наверное, из окружающего мира. Мне нравится и наблюдать за людьми, мне нравится наблюдать за природой, мне нравится смотреть какие-то произведения, опять же, что касаемо рукоделия, что касаемо картин каких-то в интернете или же в том же Инстаграм, грубо говоря. То есть черпаю вот с окружающего мира какие-то. Очень интересно. А вот опять же, давайте поговорим, насколько это тяжелое ваше увлечение. Сколько у вас времени уходит вот вопрос к Алене на создание букета и вопрос к Надежде на создание каких-то необычных конфет? Смотря Алена? Из чего букет, потому что в зависимости от того, сколько я буду его собирать. Колбаса, сыр вместе с закупкой или без закупки, считаем? Потому что закупочные дни — это для меня дни, я могу уехать в один магазин, потом на другой конец города, там за другой какой-то колбасой, если мы сейчас рассматриваем. И твоя половинка тащит мешок еды. Нет, он на работе. Ну, периодически он тащит меня с моими мешками еды. Поэтому, ну, скорее, часа три где-то получается, если просто собрать букет. То есть один букет — 3 часа? Собрать букет просто. А-а-а. Без походов в магазин. Потому что я хожу очень тщательно, когда я выбираю ягоды, фрукты, яблоки, это вот... Получается, если наши мужественные мужчины, кто нас сейчас слушает, или наши прекрасные женщины, которые нас сейчас слушают, если они захотят попробовать сотворить такой букет из еды, им нужно где-то 5-6 часов времени с учетом закупки, с учетом создания всего. Ну и, соответственно, видеть это в голове, хотя бы цвета сопоставить. Так, хорошо, я понял, что уже такая флористика не для меня, я не буду себе получать такое хобби, я лучше у тебя похищу букет. Так, хорошо, Надежда, у тебя вот сколько занимает, допустим, коробочка конфет по времени? Сложно сказать о коробке ассорти, например... Вообще, что касаемо конфет, они делаются несколько дней, в несколько этапов имеется в виду, но в общей сложности уходит на один вид конфет, на создание примерно 50 конфеток, чтобы их сделать, покрыть и упаковать, тоже часов 6. Да, это, конечно, такое очень сложное увлечение, нелегкое, да. Особенно если учитывать, что у тебя еще маленький ребенок. Благо садик. Да, садик – это великое благо. А у Алены еще смены фармацевтом. Да, я либо до ночной кручу бывает, бывает после ночной кручу, либо в дни, когда прям праздник-праздник, как это 23 февраля выдалось. Прям... Понятно. Сразу же вопрос. Вот ты делаешь шоколад, ты делаешь букеты из еды. Как ты относишься к сладкому и как ты относишься к еде? Но я уже сказала, что я очень избирательна в сладком, я гурман, и то есть любую конфетку я, как первую попавшуюся, я не смогу съесть. Мне нужно, я прямо смотрю на состав, смотрю на его стоимость, то есть я анализирую в магазине, допустим. Вот, и я сейчас, можно сказать, отказалась от магазинных сладостей и даю предпочтение именно конфетам ручного производства, моим конфеткам. Хорошо. Алена? Начнем, наверное, со сладкого. К нему я не отношусь, но вот найденные конфеты, они заходят как никогда. А тортики вообще не ем. А насчет букетов и еды, в принципе, при весе 51 килограмм я ем по 6 раз в день, бывает и больше, но это нигде не сказывается абсолютно. Это мы видим, но опять же, по-моему, все-таки в твоих букетах не 20 колбасок, а 18. То есть ты их ешь втихаря. Друзья мои, я хочу вас попросить, обязательно поздравляйте своих любимых, делайте им букеты из еды, делайте им шоколадные конфеты, ну или найдите возможность где-то это раздобыть. У нас сегодня весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Также у нас сегодня в гостях две прекрасные девушки. Это шоколатье Фикачева Надежда и, конечно же, наш съедобный флорист, фуд-флорист Голубева Алена. Если, друзья, к ним будут вопросы после эфира, вы можете позвонить, спросить, я им обязательно передам. А также вы можете найти их в Инстаграме и ВКонтакте можно найти Алену. Друзья мои, мы с вами прощаемся. Я сегодня вас жду в 11 часов, а у нас сейчас традиционный прогноз погоды.